Ты здорово умеешь выходить сухой из воды, не правда ли? Я повернулась к ней спиной и ушла. Только в метро, когда было уже слишком поздно, я снова подумала, что и на этот раз она, пожалуй, права. Вечером Анита позвонила мне. Мне кажется, она была пьяна и находилась, бог весть, в каком злачном месте. Она сказала: «Дэнни, дорогая Дэнни, это дело прошлое, я знаю, ты не виновата. Не будем больше ссориться, не думай, что я уж не друг тебе» и еще что-то в этом роде. Я, естественно, залила слезами всю свою комнату и осмотрела на себя с отвращением, как на растаявшую конфету. Анита дала мне слово, что скоро мы снова встретимся, помиримся, не тая обид друг на друга, что она мне подарит на Рождество огромный флакон наших любимых духов. Мы употребляем одинаковые духи, потому что, когда мне было 20 лет, я брала ее духи. Что мы вместе пойдем в Олимпию слушать Беко, а потом поужинаем в японском ресторанчике на Монпарнасе. Что то перемирие, объявленное в мае, или же компьенское перемирие, подписанное в вагоне в Ритонде, по сравнению с нашим, будут выглядеть просто жалкими. И все-таки самым жалким было то, что в течение последующих 2 недель, каждый божий вечер, кроме рождественского, когда я знала, она непременно будет со своей маленькой дочкой, я мчалась домой, отказываясь от всех приглашений, боясь прозевать ее звонок. Но я так и не увидела ее до пятницы 10 июля. Короче, до того вечера, когда ее муж привез меня к ним работать. Кстати, почему он привез меня к себе? Чтобы на всю ночь отрезать от мира и потом иметь возможность утверждать, будто я была не в квартале Монморанси, а на автостраде номер 6. Каждая деталь усиливала мои подозрения. Меня заставили сидеть в доме одну с 9 часов вечера до 2 ночи. За это время они вдвоем могли сделать все, что им угодно. Анита ничего не забыла, ничего не простила, как раз наоборот. Сейчас она мстила мне за ту майскую ночь тем, что... Бред. Бред. Так чем же? Не могла же она застрелить человека специально для того, чтобы пришить мне убийство. И еще признаться во всем мужу, чтобы он помог ей отомстить мне за то, что когда-то, когда нам было по 20 лет, она провела ночь в моей комнате с 2 подвыпившими собутыльниками, для которых она была просто жалкой игрушкой, а я, имея достаточно влияния на нее, чтобы удержать ее от этого, убежала из дома, куда глаза глядят. И снова слезы вдруг набежали мне на глаза, они текли так безудержно, что я не видела дороги. Я твердила себе: можешь плакать, плакать сколько угодно, но ты виновата, это правда. Ты оставила ее с ними одну, а она выпила и бравировала. Да, ты же знаешь, что она бравировала именно перед тобой. Ты могла бы силой заставить ее уйти, образумить этих разнузданных молодчиков, позвать, наконец, на помощь соседей, в общем, что угодно. А ты вместо этого удрала, да еще считала, что ведешь себя как порядочная девушка, как непорочный лучезарный ангел, оказавшийся среди свиней. «Дэнни Ланго, ты умеешь только лить слезы и кичиться своей чистой совестью, но ты просто Иуда, пожираемый страхом. А ведь если ты считала себя ее подругой, ты была за нее в ответе, разве не так? О да, ты заслуживаешь наказания, самого сурового наказания. Остановись», — приказала мне матушка, — «остановись». У самого Марселя я съехала на обочину и выключила мотор. «Надо немного прийти в себя». Часы на приборном щитке показывали 1:30. Чтобы добраться до грузовой автостанции, мне, возможно, придется пересечь весь город, а Жан Легевен, конечно, уже уехал. Но разве можно себе представить, что Анита кого-то убила? Разве можно представить, что она разыграла на шоссе всю эту чудовищную комедию? Ой, наверное, я и впрямь спятила. Если рассуждать здраво, насколько вообще способны рассуждать такие тупицы, как я, то все мои доводы повисают в воздухе. Но как можно додуматься до того, что караваи убили кого-то, и чтобы снять с себя подозрения, сунули труп в свою же собственную машину? Кроме того, у женщины, которая выдавала себя за меня, наверное, в самом деле что-то было с рукой, если оказалось необходимым покалечить меня, чтобы я на нее походила. А у Ани-то рука была здоровая. И потом, вот тут-то и кроется основное опровержение. Как можно было додуматься до того, чтобы уже в пятницу вечером точно выбрать место, где она будет играть мою роль, в то время как я сама еще даже не подозревала, что окажусь там на следующий день? С таким же успехом я могла бы обвинить Бернара Торра или еще одного бывшего возлюбленного, но Он уехал к себе на родину, на другой край света.